Глава вторая. Стасик. Мажор выскочил из подъезда дома, как ошпаренный. При этом еще бежал и оглядывался постоянно назад, будто за ним кто-то гонится. Я поднялся с лавочки, на которой устроился, ожидая Милославского, и пошел ему навстречу. Что случилось? Приготовился встретить врага лицом к лицу, потому что, судя по внешнему виду Жорика, там точно должен был появиться враг. Или враги. «Случилось, блин! Рубаха в жопу засучилась!» Мажор остановился рядом и в сердцах пнул валявшийся под ногами камень ближайшие кусты. «Ого! Серьезно! Так что произошло? Расскажешь? Или так и придется гадать по твоим присказкам?» Наташку встретил совершенно случайно. «Идем!» Мажор обошел меня и направился прочь со двора. «Пришлось двигать за ним!» «Кто такая Наташка?» Спросил я, потому как это имя фигурировало в нашей новой жизни впервые. «Насколько помню, должна быть Ниночка. Ты ведь ее шел предупредить? Или пивная фея изменила облик?» «Нет, не изменила. Не было там никакой Ниночки, а Наташка была». «Да ё-моё, ты можешь ответить нормально? Кто такая эта Наташка?» Я старался не отставать, но мажор пер вперед, будто мы куда-то опаздываем. «Девушка моя». В прошлый раз чуть не женился. А потом все это произошло с Милославскими. Меня обратно закинуло, а тут настоящий Жорик остался, который о свадьбе, как понимаешь, ни сном, ни духом. Он вообще Наташку впервые увидел. Ну и все. Не сложилась свадьба. Ладно, с этим сам разберусь. Она хотя бы согласилась встретиться на нейтральной территории. А то у них там не квартира, а какой-то дурдом. Коммуналка. Настоящий проходной двор и скопище психов. Хрен дали поговорить. Что дальше будем делать с этим гастрономом? С гастрономом? Я задумался. Вопрос был, кстати, верный. Все это замечательно и чудесно, однако в рассказе нашего наставника-майора сильно не понравилось кое-что. Даже не кое-что, многое. В первую очередь, что замешаны в этой истории далеко не последние лица страны. Вот прям совсем не последнее. И, сдается мне, майор нам очень поверхностно рассказал о деле. Знаешь, что думаю, Жорик? Давай-ка мы сначала наведаемся к моему товарищу Исаеву. Я тебе говорил про его отца. Он второй секретарь горкома. Вся эта мутатень с гастрономом сильно отдает подставой. Учитывая, что рядом с тобой еще и чекисты трутся. Думаю, как бы нас не задело жерновами и глобального противостояния. Мажор резко остановился. Это было так неожиданно, что я по инерции пробежал немного вперед. Только потом понял, фигачу по улице уже один, а Жорик остался за спиной. «Ты чего?» Я обернулся. «Ты сказал «нас», — выдал Милославский, при этом глядя на меня со странным выражением лица. «Ну и...» Я, например, вообще не понял, в чем проблема, но пришлось вернуться к нему обратно. Глупо находиться на расстоянии 2 метров друг от друга и перекрикиваться. «Не нас, а меня! Ты же понимаешь, Соколов Станислав Игоревич, ну, герой и все дела, никому не нужен. А вот меня, Георгия Аристарховича Милославского, скорее всего, по-любому в итоге сольют. Тем более чекисты со своей стороны имеют интерес, а менты со своей». Ясен хер, когда придет момент, либо те, либо другие, ну, может, конечно, не убьют, однако проблемы точно будут. Не верю я в благополучный исход подобных мероприятий, чтоб потом спокойно дали жить. Нет, Жорик, нас. Я усмехнулся. Ты сейчас имеешь в виду, что мне можно не переживать, типа меня не коснется? Но раз уж так вышло, что мы оба здесь оказались, получается, нас. Мы... «Типа друзья?» — спросил мажор. «Чем, если честно, поверг меня в небольшой стресс?» «Ненавижу данное слово. Оно накладывает обязательства. А обязательства — это серьезно. Мы типа люди, которым надо вытащить свою задницу из этого замеса. Вместе. Потому что, как я тебе уже говорил, ни хрена не случайно нас обоих сюда закинуло». «А-а-а! Ну, слава богу!» «А то я уж подумал, что ты мне в друзья напрашиваешься». Жорик хохотнул, хотя взгляд у него оставался серьезным. «Ладно, идем. А то почти весь день убили впустую. С самого утра все через задницу. мы шустро рванули в сторону метро. Попутно, чтобы уйти от всяких душещипательных тем, которые страсть как не люблю, я принялся расспрашивать мажора об этой Наташке. Ну и на самом деле было интересно. Впервые видел, чтобы Милославского кто-то настолько вывел из себя. Он даже на выходки деда Моти и Андрюхи реагировал гораздо спокойнее. В итоге ржал всю дорогу, как дурак. Милославский начал с их сложных взаимоотношений с этой особой, а потом сам не заметил, как рассказал всю свою историю пребывания в Зеленухах. Так называлась деревня, где он оказался в прошлый раз. Оттуда же, собственно говоря, приехали и Матвей Егорыч с Андрюхой. Если честно, даже завидно стало. Приключения Жорика сильно отличались от того, что пережил я в армии. Может, в подобных обстоятельствах, какие были у Милославского, я бы даже захотел остаться. Зато дорога промелькнула словно одна минута. Когда подошли к дому Исаевых, у меня, честно говоря, живот болел от смеха. Милославский рассказывал, как они в очередной раз по кладбищу бегали. Уже имея представление о том же деде Моте и Андрюхе, я живо представлял себе эту картину. «Все, хорош! Потом продолжишь!» «Я сейчас умру!» — отвечаю. Так сильно не ржал лет 20, наверное, со школьных времен. Махнул Жорику рукой, мол, «замолчи, Бога ради!» Мы вошли в подъезд и поднялись на нужный этаж. «Слушай, а секретарь горкома — это вообще типа высокая должность?» — спросил я мажора, чисто хоть понимать. «Во, блин, а я откуда знаю?» «Наверное, не маленькая, а там хрен разберешь. Я во всей этой партийной структуре не шарю вообще», — пожал плечами Жорик. Исаев-старший оказался дома. Судя по тому, что расхаживал он по квартире в рубашке и брюках, совсем недавно вернулся с работы. «О, Стас, приветствую! Только утром простились, а ты уже легок на помине. Соскучился?» «Олег, смотри, кто пришел! Ужинать будете?» Дмитрий Евгеньевич даже не спросил, а что за левого типа я с собой притащил. Меня это, честно говоря, в нем удивило еще когда только мы с блаженным Олегом появились у них дома. Он также совершенно не удивился постороннему человеку. А когда узнал мое имя, вообще отнесся как к сыну родному. «Стас!» — из комнаты вынырнул мой друг Исаев. «Что-то случилось?» Он тут же уставился на мажора, пытаясь понять, какие причины привели меня к ним в дом. «Нет, поговорить надо с отцом твоим. Дмитрий Евгеньевич, можете уделить время?» — ответил я армейскому товарищу. «Да, конечно, Станислав! Тебе хоть всю жизнь! Ты вон мне пацана мужиком вернул!» Исаев-старший засмеялся и кивнул в сторону сына. «Да хватит вам! Я даже как-то засмущался. Если честно, не считал все, что с блаженным Олегом произошло, своей какой-то великой заслугой. Ну, было и было. Что ж теперь? Тем более я потом в будущем вообще бухой в него на машине вхреначусь». «Нет, и не спорь. Я знаю, что благодаря тебе, твоей поддержке, Олег пересмотрел свои некоторые взгляды на жизнь. Да и вообще. Насчет той истории с сержантом. Сам понимаешь. Поэтому для тебя, Стас, все что угодно. Давайте быстро за стол. Поужинаем и как раз обсудим ваши вопросы». Мажор посмотрел на меня, мол, нормально, что нас тут так встречают. У Жорика, похоже, начала прогрессировать паранойя на фоне всех событий. Я кивнул ответ, мол, все хорошо, не парься. Мы прошли в кухню. Блаженный Олег уже метал на стол тарелки с едой. Они, похоже, собирались ужинать перед нашим приходом. Супруги Дмитрия Евгеньевича не было, поэтому беседа у нас получилась чисто в мужской компании. Оно может и к лучшему. Тема не самая веселая. Я в двух словах рассказал Исаеву-старшему суть дела. Естественно, только то, что мог рассказать. Якобы Жорик мой старый товарищ. И вот он попал на стажировку в БХСС. О себе тоже пришлось уточнить. Сказал, мол, есть возможность с помощью связи Милославского сразу в ментовку попасть. Потому что отец Олега так-то просил помощи у своего друга, дабы устроить меня во вневедомственную охрану. Теперь, получается, эта необходимость отпала. Некрасиво будет не предупредить. Кстати, на фамилию мажора Исаев-старший среагировал сразу. «Милославский? Тот самый, сын Аристарха? Ну надо же! Вот ведь Москва какой маленький город! Знал твоего отца неплохо. Хороший человек, да. Рано ушел. Рано. И так глупо. Вот судьба. Войну пережил, а тут несчастный случай. Да еще с супругой. Мои соболезнования. Жорик при этой фразе немного скривился. Сделал вид, что улыбнулся. На самом деле я понял от подобных высказываний в сторону Аристарха Николаевича мажору сильно не по себе. Но это и понятно, учитывая, какой гнидой тот был. Жаль, что рассказать об этом никому нельзя. Придется Жорику постоянно теперь слушать дифирамбы в адрес Милославского-старшего. «Значит, вас подключили к делу о Елизаровском». Дмитрий Евгеньевич взял стопку, а Олег, само собой, помимо еды, на стол поставил еще и графин с водкой. Разговор-то чисто мужской, как без этого? Исаев-старший выпил, потянул с тарелки кусок колбасы, принялся задумчиво его жевать. А потом вдруг повернулся к Олегу и велел тому выйти. «Бать, ты чего?» Исаев от такой несправедливости просто охренел. «Иди, — говорю, — вон. Не знаю, телевизор посмотри». Дмитрий Евгеньевич кивнул в сторону выхода из кухни. «И погромче сделай, на всякий случай». Исаев насупился, но все-таки вышел. «Смотри, Стас, какая ситуация. Я тебе благодарен за сына, очень. Точно знаю, если бы не ты, шиш бы он со мной сейчас тут на кухне ужинал. Так что будем считать за мной должок. Поэтому скажу как есть. Дело, к которому вас подключили, нехорошее дело». Сам гастроном, как и его директор, даром никому не нужны. Нет, нужны, конечно, но не в этом главная суть всего происходящего. Скажем так, по Москве сейчас идут чистки. Они только начались. Но что-то мне подсказывает, доведут их до конца. И начал этот процесс... Дмитрий Евгеньевич пожевал губами. Посмотрел на мажора, на меня. Видимо, опасения у него все же имелись. Однако не зря я его с первой встречи оценил как нормального мужика. Ладно. В общем, начал все это Андропов. Ни для кого не секрет, что Леонид Ильич уже совсем не тот. Совсем. Спрашиваешь, чего ждать от дела Елизаровского? Херни ждать, Стас. Копают на самом деле под тех, с кем связан директор гастронома. В том числе под Гришина, первого секретаря Московского горкома. Ну, ты сам знаешь. Его все знают. Гришин суровый, да. В курсе, наверное, ходят слухи, что у него иной раз в кабинете товарищи сознание теряют от нервного напряжения. Так вот, это не слухи. Рука у него жесткая. Но Гришин все равно молодец. Он предан Брежневу. Да и на должность его поставили очень вовремя. Тогда в Москве нужен был именно такой человек. Сильный, авторитетный, знающий ее проблемы. За первые 10 лет работы Гришина объем валовой продукции промышленности удвоился, а за все время его пребывания на посту первого секретаря было построено столько же жилья, сколько его было в городе до революции. Всего. Понял? В общем, с этой стороны он действительно молодец. Но тут видишь, какое дело. Ходит слух, будто Гришин может стать новым генеральным секретарем. Честно сказать, думаю, вряд ли. Не так велика у него поддержка. Однако, как говорится, дыма без огня не бывает. И еще. У них с Юрием Владимировичем, с Андроповым, есть некоторое разногласие. Слышал, в феврале 1977 года сгорела гостиница «Россия». Сильно не афишировали, но все равно. Погибли 42 человека. И вот это чрезвычайное происшествие привело к стычке Гришина с Андроповым, который по завершении следствия распорядился подготовить подробную статью о пожаре. Гришин выступил категорически против такой публикации. Конфликт разбирали на заседании Политбюро и решили не печатать текст. Вроде бы конфликт замяли, но, как понимаешь, осадочек остался, особенно у Юрия Владимировича. А тут еще эта история насчет возможного движения Гришина. Виктор Васильевич мешает. Так могу сказать. Проще всего испортить его репутацию, разоблачив московскую торговую спекуляцию. Да, об этом говорят. Тихо, на ухо друг другу, но говорят. Поэтому и выбрали Юрия Соколова, директора Елизаровского магазина. Соколова в Москве хорошо знают. Вот тут уж точно есть и дым, и огонь. С ним все старались дружить. Он действительно помогал получить свою долю вожделенного дефицита. И вот сейчас комитет госбезопасности плотно занялся московскими делами. Сыщики землю носом роют, чтобы найти на Гришина компрометирующие материалы. Пока ничего не нашли. Но это пока. Хотя Виктор Васильевич не взяточник и не махинатор. По крайней мере, в полном смысле данного неприятного слова. А тут эта история с Соколовым. Но еще раз повторюсь, трясти директора-гастронома начали не случайно. Его как бы сейчас проверяют. И, так понимаю, пытаются добиться показаний. Пока что об ХСС, да. Но тут видишь, какое дело. У них прямо гонка с комитетом. До этого внимание КГБ привлек один из директоров плодово-овощебазы. Но вперед успели сотрудники отдела по борьбе с хищениями. Они его, по сути, можно сказать, спасли. Изъяли все, что могло попасть в руки комитетчиков. Выглядело так, будто на самом деле прикрыли. Уж лучше ОБХСС, если выбирать. Тем более... Эх, посадят меня за такие разговоры. Тем более в отделе по борьбе с хищениями своих дельцов хватает. Там тоже не все гладко. Да и про Щелокова я тебе рассказывал еще в прошлый раз. Теперь комитетчики однозначно в ответ уверен перетянут одеяло на себя в ситуации с Соколовым. В общем, вот что скажу, ребята. Такие там замешаны товарищи в этом деле, что вам бы по-хорошему лучше и не иметь к нему отношения вообще. И это только поверхностно. Куча еще всяких причин, которые лежат значительно глубже. Но вот об этом я бы не хотел говорить. Достаточно того, что и так сказал. Уже в этой ситуации вам бы держаться в стороне. Оно, конечно, со стажеров спрос невелик, но... Дмитрий Евгеньевич посмотрел с сочувствием на мажора. Не уверен, что с тобой все будет так же просто. Отца знавал твоего. На самом деле нормальный мужик. Однако он был дружен с Ценевым. Мы с Жориком быстро переглянулись. Та самая фамилия. Ее называли неоднократно. В том числе майор из отдела. «Скажите, а кто такой Ценев?» «Рискнул поинтересоваться я. Просто в моем исполнении это выглядело хотя бы не так странно, как если бы вопрос задал мажор. Правда, лицо у Исаева-старшего заметно вытянулось. «Стас, ну ты чего?» «Ладно, в армии провел 2 года. Но армия — это же не замок Иф, чтобы вообще связи с внешним миром не иметь». Ценев — один из заместителей Юрия Владимировича. «Не знаю, насколько верна информация». Но, говорят, он контролирует прослушку всех членов ЦК и Политбюро. Понимаешь сам, что это значит?